сорок дней без тебя на погосте, безлюдно с утра. На кресте выступает роса. 40 дней без тебя. Yeah. 40 дней без тебя догорает к рассвету свеча, зарастает на могиле земля, высыхает на ресницах слезах.